Добрый вечер. И все-таки мы едим, чтобы жить. Или живем, чтобы есть. Ну, один из вечных вопросов нашей психологии. Мы с вами сегодня хотели поговорить о вегетарианстве. Потому что сегодня Международный день вегана. Ну, на самом деле, это слово не очень распространено в нашей стране. Это самая строгая форма вегетарианства, которая не только исключает использование продуктов, связанных с эксплуатацией и убийством животных, но и животное молоко, молочные продукты и сырья животного происхождения и мед. Веганы не используют мех, кожу, шелк, шерсть, выступают против использования животных в индустрии развлечений, в общем, против всего того, что, в чем они могут обнаружить эксплуатацию живого существа. Ну, поскольку вот веганы у нас только-только нарождающееся слово, то давайте поговорим о вегетарианстве вообще. Сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Ну, что такое вегетарианство? Все-таки в большей или меньшей степени, как свидетельствуют опросы населения, такие опросы проводились, у нас знают все. Хотя, в общем, даже само происхождение термина спорно. Ну, например, согласно словарю Оксфордскому, это слово, понятие «вегетарианец» происходит от слова «vegetable», то есть растение или овощ. Однако в Великобритании, где, собственно, первично и было создано вегетарианское общество, произошло это в 1847 году, считается, что вегетарианское общество, которое приписывает создание термина «вегетарианец» себе, считает, что он образован от латинского слова «vegetus», то есть «свежий», «бодрый» или просто «живой». Вот именно так они и считают. Вегетарианцы – это, собственно, и есть живые люди. И это самое главное. Так вот, как считаете вы, дорогие радиослушатели, как вы вообще относитесь к вегетарианству? Между прочим, экономические прогнозы бывают разные. Так вот, по данным агентства, которое изучает Food People, есть такое агентство, пищевой человек, вот это агентство проводит исследования, делает прогнозы мировой продовольственной системы, и его эксперты считают, что в этом году, к концу года, количество общих вегетарианцев в мире увеличивается на 50%. То есть происходит стремительный рост, и через некоторое время то, что было когда-то малопонятным и странным, становится главным мейнстримом, сегодня считают вегетарианство исследователи потребления пищевых продуктов. Вот так-то вот. Как вы относитесь к этому мейнстриму или к этому увлечению, мировоззрению или образу жизни, который мы называем вегетарианством? Имеет ли это какое-то моральное, духовное значение? Или это всего лишь форма диеты? Пытались ли вы перейти на вегетарианскую диету, или пытались ли вы стать вегетарианцем? И как вы себя в результате всего этого чувствовали? Что дает человеку вегетарианство? И дает ли оно что-нибудь? Почему оно сегодня имеет столь широкое распространение? Вот все эти вопросы, естественно, имеют непосредственное отношение к основной теме нашей передачи, к человеческой душе. И поэтому сегодня по телефону 495-956-1514 у нас с вами вегетарианство, психология, здоровье и мистика, если хотите. Ну, а что касается музыкальных пауз, то я совершенно случайно вспомнил, что одна из замечательных певиц 60-х годов была вегетарианкой, входила в вегетарианское общество, занималась проповедью вегетарианства. Вот ее сегодня мы и послушаем, тем более, что мы никогда не слушали ее в нашей передаче. We love to do. Baby, hold my hand in lover's lane. Baby, hold my hand in lover's lane. Baby, hold my hand in lover's lane. We'll be walking, we'll be talking, we'll be kissing, nothing missing. We can whisper words of music, sweet and tender as we choose it. We'll be doing the things we love to do. You can tease me and I'll never leave you ever. We'll be doing the things we'd love to do. В самом начале передачи. В России вегетарианское движение появилось позже, чем в Англии, на 50 лет. В конце 19 века и зарегистрировано было первое христианское общество, первое вегетарианское общество в 1901 году. И в самых разных городах дореволюционной России появились вегетарианские поселения, школы, детские сады, столовые. И, в общем, это было массовое достаточно движение. В том числе очень широко проповедовало вегетарианство и русское общество трезвости. И, конечно, во всем этом огромное влияние играл Лев Николаевич Толстой, потому что вообще в конце жизни он написал большое эссе «Первая ступень», в которой и писал именно о том, что вегетарианство является первой физической ступенью к духовности. И вообще эта работа впервые появилась в полном объеме только в 2010 году. Совсем в недавнее время. Ну вот, например, цитата из этой работы. «10 лет кормила корова тебя и твоих детей, одевала и грела тебя овца своей шерстью. Какая же им за это награда? Перерезать горло, да и съесть. Вот, собственно, и все». Так что вегетарианство имело когда-то в нашей стране очень прочные корни. Ну, все эти викторианские учреждения, конечно, были закрыты или исчезли сами собой с приходом новой политической эпохи в 1917 году. Ну, кроме того, обычно всегда же вспоминают великих людей. Всех великих людей вегетарианцев вспомнить, наверное, практически невозможно. Однако граф Калиостро утверждал, что он вегетарианец и стал вегетарианцем под влиянием не менее загадочного графа Сен-Жермена. Был вегетарианцем атеист и скептик Жан-Жак Руссо. И Чарльз Дарвин, между прочим, следом за ним. Рихард Вагнер утверждал, что он вегетарианец. Николай Федоров, наш знаменитый русский философ, наверное, основатель русской религиозной философии. Владимир Соловьев, Джордж Бернард Шоу, Альберт Швейцер и второй Альберт, который Эйнштейн. Вегетарианцем был Франц Кафка. Были вегетарианцами и Святослав Рерих, и Даниил Андреев. В общем, много замечательных, странных людей, вовсе не единых и не схожих по своему мировоззрению. Тем не менее, вот это вот качество или отказ от поедания плоти животных их объединял. Ну что ж, начнем обсуждение. Здравствуйте, Анна. Добрый вечер. Вы знаете, я, в общем-то, уважительно отношусь там, ну, к любого рода хобби. И, наверное, прежде чем стать вегетарианцем, каждый человек должен знать, для чего ему это надо. Ну, я лично для себя, вот, я не ем жирное, соленое, острое. Вот, но мясо ем, вот, ну, такое постное, ну, там, ну, примерно куриные грудки, рыбу употребляю. И в 90-е годы, когда было очень трудно с деньгами, когда задерживали все-все, всей зарплаты, детские компенсации. Вы знаете, мы все были своего рода вегетарианцами, вот так вот. И лично я вот очень тяжело болела. У меня была анемия, очень был низкий гемоглобин. Я еле выкарабкалась из этой болезни, и это не для меня. Всего доброго. Спасибо большое. Однако, понимаете, в чем дело? Вот иногда женщины говорят, нам не нужно заниматься спортом, потому что мы каждый день в переполненном общественном транспорте несем тяжеленные сумки домой. Однако занятия, вынужденные занятия спортом среди женщин и подлинные занятия спортом, есть вещи совершенно разные. И поэтому точно так же и вынужденное вегетарианство – это совсем не то же самое, что вегетарианство по убеждениям. И мы как бы, ну, все-таки сейчас говорим о том, кто выбирает вегетарианский образ жизни именно потому, что это, ну, является одной из сторон его убеждения, его мировоззрения. Между прочим, вот когда людей на улицах, не вегетарианцев, просто случайных людей спрашивали о том, что они считают причиной вегетарианства, то практически никто не ссылается сегодня на вынужденность. Вот как бы денег на мясо нет, поэтому едим травку на газонах. Так вот, около 11% людей так и считают, что это идейные соображения, то есть жизненное кредо, мировоззрение, моральный принцип, образ жизни. А еще 10% ссылается на любовь вегетарианца к животному. Ну, например, если человек держит дома животное, то вряд ли будет есть мясо тех же самых животных. Ну, жалко зверюшек и так далее, и так далее, и тому подобное. Здравствуйте, Наталья Борисовна. Алло. Город Ярославль есть у нас? Да-да, я слушаю вас. Здравствуйте, Наталья Борисовна. Как вы относитесь к вегетарианству? Ну, по поводу вегетарианства, что могу сказать. Я всю свою сознательную жизнь в основном прожила на Востоке, в Алма-Ате. А восточная кухня трудно понимаема без мяса. И мне сейчас трудно представить свою жизнь без мяса. Хотя в 70-е годы мы вынуждены были без этого жить, когда в магазинах мяса не было. Мы как-то посчитали, что ровно 2 года мы не видели мяса вообще. Но я была тогда молодая, и это переносилось легко. Естественно, что вегетарианцы есть везде, и на Востоке, и на Западе, и где угодно. Это не зависит от географического. Я про что хочу сказать. Бог нас создал и дал нам пищу такую-сякую для того, чтобы работали наши органы. И неважно, в чем эти элементы содержатся. Это все очень индивидуально. То есть кому-то нравится мясо, кому-то нравится фасоль, а в принципе белок и белок, да? То есть вкусовые привязанности, они глубоко индивидуальны. Соя все больше становится нашим главным мясом. Это дело известное, да. Ну, это вкусно. А кому-то, вы знаете, это совсем не вкусно. У меня внучка вообще мясо есть не может, хотя ее никто этого не лишает, и никто ее не внушает. Вот это такие индивидуальные вещи, что для кого-то это удовольствие и благо, для кого-то это мучение. Так вот, мы же о, собственно, индивидуальных вещах и говорим. Вот, например, что сказал сегодня, буквально за 1 минуту до начала эфира, наш постоянный радиослушатель Алексей Попов. Здравствуйте, меня зовут Алексей Попов. Живу я недалеко от Перми. Всем известно, что человек всеяден. Но у человека есть выбор, какого стиля питания будет придерживаться он. Выбирая образ питания, человек обретает некоторую устойчивость, оформившуюся в первую очередь благодаря сложившемуся убеждению. Я думаю, что мясной рацион физиологически несколько более проблематичен для человека. Но, конечно же, возможен и имеет свое законное право на существование. Все зависит от убеждений человека. Поскольку я являюсь вегетарианцем вот уже 20 лет, я могу говорить о вегетарианцах как внутренний очевидец. Я думаю, что люди, которые придерживаются растительного питания, обладают неким скрытым источником оптимизма, такого непреклонного и несекающего. Однако не думаю, что этот оптимизм наивен, а скорее наоборот, поскольку вегетарианцы обладают более целостным взглядом, более открыты, менее склонны делить мир на достойных и недостойных, своих и чужих. Возможно, вегетарианцы в чем-то более безбашенны, что ли. Но это, думаю, от психической незрелости, чрезвычайно распространенной нынче. Ну, вообще, вот по поводу психической незрелости, ой, боюсь я этого слова, но в действительности, как мне думается, что решительно все вегетарианцы, которых я знаю, они люди увлеченные чем-то, в том числе и вегетарианством. Вообще, увлеченность в нынешнем мире прагматиков-потребителей, она, по всей видимости, порождает ощущение инфантильности. По крайней мере, чем бы я ни увлекался в своей жизни, мне как-то всегда намекали на то, что это и есть инфантилизм. Справедливости ради, в защиту вегетарианцев хочу сказать, что вообще исследований медицинских по поводу влияния вегетарианской диеты, вегетарианского образа жизни на здоровье проводилось множество. И в общем, вот, например, исследовательская группа из Гарварда вроде бы доказала, что употребление цельных зерен пшеницы вместо муки понижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20-40%, между прочим. Тоже многолетние исследования. А в Великобритании вообще всегда вели исследования вегетарианцев, поскольку это модная тема, в них больше всего вегетарианцев. По сравнению со всей остальной Европой, в Великобритании где-то 10% населения вегетарианцы, а во всей остальной Европе от 1 до 4%. У нас, как всегда, процент вегетарианцев неизвестен, но считается, что он очень небольшой, и что у нас вот таких, как Алексей Попов, один, между прочим, из создателей и ведущих нашего сайта, сайта «Серебряные нити» в сети интернет, и хранитель нашего звукового архива, и один из создателей нашего звукового архива, он принадлежит к числу где-то 0,5-0,7, то есть в среднем называют цифру около 0,5% населения у нас вегетарианцы. Вот несмотря на всю вот эту вынужденность, о которой говорили наши радиослушательницы. Так вот, в Великобритании проведено множество исследований, и в общем эти исследования в целом доказывают, ну, достаточно очевидные вещи. У вегетарианцев ниже уровень холестерина в крови, ниже показатель смертности от болезней сердца, они реже страдают запорами, дорогие радиослушатели. У них реже бывают камни в желчном пузыре, у них реже случается аппендицит и всевозможные формы воспаления толстого кишечника. И существенно ниже, в 1,5-2 раза показатель смертности от рака. Также реже встречаются у вегетарианцев катаракта, ревматоидный артрит, хронические заболевания почек, и даже многие считают, что и психические заболевания тоже. Но вот когда Алексей говорил про оптимистов, то он, по всей видимости, имел в виду что-то похожее, да, потому что, в общем, некий пессимизм, свойственен психическим расстройствам в основе своей, чаще всего. Я упрощаю, конечно, проблему, но тем не менее, вообще. И вместе с тем, вот все эти исследования, ну, все равно не являются однозначными, потому что, ну, вот как адвентисты седьмого дня проводилось исследование, среди 75 тысяч последователей этой церкви, в Америке, разумеется. Так вот, многолетние наблюдения проводились, и эти многолетние наблюдения показали, что вегетарианцев за десятилетний период времени умерло на 12% меньше, чем людей всеядных. И тем не менее, вот если вы задумаетесь о том, каким образом получаются эти цифры, то вы поймете, что, в общем, это очень относительный показатель. Хотя, в целом, растительная диета, видимо, в силу большей естественности жиров, в первую очередь для сосудов человеческих, конечно, человеческую жизнь облегчает, это несомненно. Впрочем, это еще очень зависит от того, какое именно мясо, в каких формах и видах ест человек, и какие консерванты в это мясо добавлены. Поэтому вообще любые пищевые исследования в высшей степени сложная штука. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, дорогая аудитория. Выскажу свое мнение. Я всеядный, но салатики тоже люблю. С майонезом или без? Или с растительным маслом? Это вот решающая разница. С луком, яйцом, весной, с петрушкой, укропом, помидорами, огурцами, когда как придется. Вот. Но, однако, в одну пору, в начале 60-х, когда была нужда в яйцах, сразу возникла теория о том, что в яйцах холестерин, и холестерин вреден. Вот. Так что ничего не имею против вегетарианства, но возникает вопрос. Вегетарианство – это форма агрессии в отношении поедания вегетативной формы бытия, то есть растительной пищи. Мода это или же форма жалости? А если мода, то мода на что? Мода на растительную пищу, на тонкую талию и так далее. Ну ведь, вы знаете, на самом деле, да, средний вес вегетарианцев меньше, но чем средний вес мясоедов злых. Но проблема заключается в том, что этот средний вес меньше всего на 2-3 килограмма. Вот ведь какая незадача. То есть, в общем, ну, совсем не так решающе, если брать массово вегетарианцев, вот. А их есть где брать, потому что в Индии, например, вегетарианцев-то намного как раз на Востоке. Вот в Индии до 80% населения вегетарианцы, а это, между прочим, порядка 800 миллионов человек. Так что у вегетарианцев есть мощная база. Спасибо большое, Юрий. Здравствуйте, Антонина Владимировна. Алло. Алло. Одинцовский район есть у нас на проводе? Антонину Владимировну я жду. Алло. Алло. Антонина Владимировна, есть у нас? Да-да-да. Здравствуйте. Я вегетарианка была. Знаете, с детства. Сдалась. Потому что не кто-то меня там убеждал, а мы выращивали поросят, и мне было жалко. Я плакала, когда их резали, и все такое прочее. Я ухаживала за ними там, траву рвала, лебеду, я в войну родилась. И знаете, чтобы я ела Борьку или Ваську, да нет, с ума сойти. И так я, потом я занималась спортом, все, но мясо не ела, ни рыбу, ничего, только все вот это. Хотя мама у меня повар, и готовила, и было мясо в семье, все. А потом так получилось, в 20 лет я попробовала шашлык в Ташкенте. И мне как-то вроде ничего, там постный какой-то. Но я до сих пор по мясу не скучаю. И ем его лишь из-за того, что был низкий гемоглобин. Ем, вот. А так я, в общем-то, в душе вегетарианка. Вегетарианка в душе – это хорошо. Это важно. Спасибо большое, Антонина Владимировна. Я хочу сказать, что... Ну да, в общем, вот так, наверное, при мысли о животных и становятся вегетарианцами большинство мировоззренческих вегетарианцев. Вегетарианцев по убеждениям, а не по нужде. Это называется иногда сентиментальным вегетарианством. И у нас это самый распространенный вид вегетарианства. Хотя сейчас появляются и какие-то совершенно иные. Еще одна музыкальная пауза. If you should say Ну так вот, Пиноккио-то как раз был вынужденным, по всей видимости, вегетарианцем. Помните, все, что ему удалось украсть, это кисточка винограда, а капризничал он над очистками от груш. Посему, ну, как-то так сложилось у него в жизни. А вот что касается высокого блондина в черном ботинке, то, как вы, может быть, вспомните, он тоже был вегетарианцем, но сентиментальным. Правда, до тех пор, пока не стал шпионом, как уже многие из звонивших сегодня слушателей. Вообще, так как спор между мясоедами и вегетарианцами – это серьезнейший и древний спор, ему уже больше полутора сотен лет, то исследовали вообще все. Так вот, сравнительные исследования реакции эмоциональные на изображение сцен насилия над людьми и животными, ну, показывали несчастным людям стандартные картинки с насилием над людьми и животными. Большой группе показывали, и выяснилось, что вегетарианцы в большей степени сочувствуют животным, чем людям. А мясоеды, не вегетарианцы, больше сочувствуют людям, чем животным. А вот веганы, это как раз праздник, которых мы сегодня вспоминаем, они вообще сильнее сочувствуют, чем обычные вегетарианцы и мясоеды, и сочувствуют они при этом в равной степени и людям, и животным. Вот так вот, чтобы вы знали. Правда, думается мне, не веган ли проводил само по себе это исследование. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Я хотела вам рассказать, так сказать, напомнить то, что 2-3 недели назад по вашему радио в информационной программе говорилось о том, что одна вегетарианка с 17-летним стажем, значит, никак не могла в этот период забеременеть. Это дело было в Англии, вот как вы уже упоминали в начале передачи. И врачи английские посоветовали есть мясо, после чего она благополучно забеременела и родила нормального ребенка. Да. Все, что я хотела сказать. Спасибо большое. Я на самом деле, может быть, с этим не соглашусь. Вообще, вот из интересных сведений о вегетарианстве и беременности, по всей видимости, в молоке находится, ну, похожий на инсулин фактор роста, который может увеличивать шанс рождения близнецов. И поэтому не у вегетарианцев вообще, но вот у веганов, которые, у веганок, которые отказываются от животного молока, аж в 5 раз меньше вероятность родить близнецов. Возможно, и сама вероятность беременности тоже окажется ниже. Не знаю таких исследований, честно вам скажу. Но вот что исследовано совершенно точно, потому что исследовалось 6 тысяч беременных женщин в Великобритании и 7 тысяч беременных женщин во Франции в 1998 году. И выяснилось, что в Британии на каждые 106 мальчиков рождается 100 девочек в среднем по статистике. А соотношение у матерей вегетарианок, оно противоположное. 85 мальчиков рождается на 109 девочек. Вот у вегетарианцев больше рождается девочек. Незначительно, но больше. Статистически доказанный факт. Правда, этим результатом возражают другие диетологические ассоциации, потому что они приводят следующий довод. Ведь пол ребенка определяется отцом, в том числе, а не только вегетарианством матери, а исследовались только матери. Вообще, статистика штука сложная. Да и только ли о беременности или о здоровье думают люди, которые становятся вегетарианцами? Да нет, конечно. Вот что сказал наш постоянный радиослушатель Павел. Добрый вечер. Вегетарианская диета имеет очень большое влияние на организм, и не всегда оно хорошее. Поэтому желательно понимать, что ты делаешь. Если ты вегетарианец и не опираешься на многолетнюю традицию подобного питания для людей, схожих с тобой по физиологии, как в Индии, например, то будь добр во всем разобраться. Тем более, если ты собираешься пропагандировать вегетарианство среди других людей. И особенно, если ты собираешься сделать вегетарианцами своих детей, которые к этому особенно чувствительны. Но физиологические аспекты вегетарианства более-менее понятны. Мне гораздо интереснее психология вегетарианцев. Здоровое питание – совсем не основная мотивация. Есть огромное количество способов здорового питания. Но почему-то нет массового движения и специального названия для людей, не едящих, скажем, масло, сахар и жареную пищу. Очевидно, например, что вегетарианские чипсы на порядок вреднее, чем вареная говядина. Тем не менее, акцент делается именно на растительном происхождении пищи. Поэтому психология вегетарианства основное – это не польза для здоровья. По крайней мере, совсем не только в ней дело. Часто дело в религиозных установках. И здесь, с точки зрения психологии, ситуация простая. То, что человек не ест мясо, является вторичным по отношению к его религиозным убеждениям, будь то буддизм, индуизм или христианство в случае поста. И хотя здесь можно пытаться разобраться в том, откуда, собственно, в той или иной религии взялся отказ от мяса, однако это уже вопрос сложный и неясно, как к нему адекватно подступиться. Но самое интересное – это вегетарианство среди светских современных людей. Почему это происходит? Мне кажется, что самый важный механизм – это жалость к животным. И с ней все тоже не так просто. Жалость к животным во многом иррациональна. Вегетарианцу ужасно думать, что животное ради его еды будет обречено сначала на мучение, а потом на смерть. Но если думать рационально, то животное, как и человек, в любом случае обречено на мучение и смерть. Если говорить о животноводстве, то большинство домашних животных были бы обречены вообще не родиться, если бы их не планировали употребить потом в пищу. В диких условиях животные умирают не менее мучительно и гарантированно. И с огромной вероятностью дикое животное кто-то съест. Весь мир построен на взаимном поедании. Практически вся жизнь происходит из чужой смерти. Поэтому вегетарианство не устраняет смерть и не устраняет мучения животных. И как ни парадоксально, например, разведение мясных коров по современным стандартам мало того, что дает жизнь этим коровам, так еще и хорошую жизнь и гуманную смерть. Так как только в этом случае мясо коровы вкусное, а значит дорогое. Тем не менее, несмотря на всю иррациональность этого, есть животных все равно неприятно. Я объясняю это так. Человек ассоциирует себя с животным и проецирует его страдания и смерть на себя. Когда нам жалко рыбу, задыхающуюся на воздухе, мы как бы ставим себя на ее место. А, кстати, именно поэтому вегетарианство распространяется на максимально схожем с человеком по уровню развития, то есть на животных, не насекомых или растения. И тогда становится понятно, что вегетарианство в этом случае упирается в то, что мы сами боимся смерти и мучений. В конечном итоге это упирается в наш собственный материализм, либо по законам диалектики в другую крайность, полное отрицание материи, свойственное восточным религиям. Если бы мы сами ценили собственную жизнь по самой своей природе и признавали свою неизбежную смерть, которая не совсем смерть, то вопрос так называемого сентиментального вегетарианства был бы гораздо менее актуален. Спасибо. Блестящее, по-моему, сообщение Павла. Я хочу сказать, что на самом деле действительно есть очень много сомнительного в сентиментальном вегетарианстве, хотя бы по той простой причине, что животные, которые участвуют в сельскохозяйственном производстве, вообще говоря, практически всегда нежизнеспособны в дикой природе. Их ждет куда более мучительная и страшная смерть, поскольку, да, эти птицы, например, иногда не способны не только летать, но и по земле ходить. Вы же знаете, что представляет из себя, ну, скажем, птицефабрики. И вообще ведь не стоит забывать, что все сельскохозяйственное производство, животноводство, оно появилось как способ борьбы человека с голодом. И вот как те истории про вынужденное вегетарианство, которые мы слушали в начале передачи. И, в общем, без разведения тех самых нежизнеспособных животных, в действительности, люди так и продолжали бы умирать от голода, как они продолжают умирать от голода во многих регионах земного шара, справедливости ради. И, наверное, за все это время разговор о вегетарианстве вообще очень интересен, поскольку он интересен тем, насколько мы определяем себя через какие-то достаточно внешние приметы, такие как тип пищи, например. И мне кажется, что Павел прав, и мы только-только приступили к обсуждению этой темы, поэтому в ближайшую среду давайте продолжим разговор о вегетарианстве, веганах и о том, что это все значит для человеческой культуры и человеческой психологии. Продолжим разговор. Я прошу прощения всех тех, кто дозвонился, но я не успел дать разговор с вами в эфир. Звоните в следующую программу. Спасибо. Спокойной ночи. Your hearts and sing. It's time to let your voices ring and thank the Lord for everything. It's time, it's time, it's time. It's time to lend a friendly hand. It's time for helping all you can. It's time to love your fellow man. It's time, it's time, it's time. If you greet your neighbor with a howdy do, he's gonna smile right back at you. And if you keep with the lend freedom song, whole wide world's gonna join along. It's time to lift your hearts and sing. It's time to let your voices ring and thank the Lord for everything.